24 июня 1472 года невеста под именем царевны Софии выехала из Рима в сопровождении папского легата Антония. Она плыла морем, высадилась в Ревеле и 13 октября прибыла в Псков, а оттуда в Новгород. В обоих городах встречали ее с почетом, но псковичи с удивлением смотрели на папского легата в красной кардинальской одежде. Поражало их то, что этот духовный сановник не указывал уважения к иконам, не полагал на себя крестного знамения и только подходя к образу Пречистой Богородицы перекрестился, но сделал это по указанию царевны. Такое поведение легата еще соблазнительнее должно было показаться в Москве, где менее знали приемы западных католиков. В Москву дошла весть о том, что везде, где невеста останавливается, перед папским легатом несли серебряное распятие, латинский крыш. Князь стал советоваться с боярами. Можно ли допустить шествие легата с его распятием по Москве? Некоторые полагали, что не следует препятствовать. Другие говорили, на земле нашей никогда того не бывало, чтобы латинская вера была в почете. «Нельзя тому статься», — сказал митрополит, — «чтобы он так входил в город. Если ты его почтишь, то он в одни ворота в город, а я в другие, вон из города. Кто чужую веру хвалит, тот над своей верою ругается». Великий князь послал к легату сказать, чтобы он спрятал свое распятие. Легат, подумавши, повиновался. Иван Фрязин при этом доказывал, что следует оказать честь папе в лице его легата, так как папа оказывал у себя честь русскому посольству. Итальянец был слишком смел, надеялся на свои услуги, оказанные князю, и не знал, что его ожидает. За 15 верст от Москвы выехал навстречу невесте боярин Федор Давидович. Тут Ивана Фрязина заковали и отправили в Коломну. Его дом и имущество разграбили, жену и детей взяли в неволю. 12 ноября прибыла невеста в Москву. Митрополит встретил ее в церкви, благословил крестом как царевну, так и православных людей, сопровождавших ее. Из церкви она отправилась к матери великого князя, там происходило обручение. Летописец говорит, что и венчание совершилось в тот же день. Митрополит служил литургию в деревянной церкви Успения, а после коломенский протопоп Иосия обвенчал московского князя с греческою царевною. Посольство пробыло в Москве 11 недель. Князь угощал его и щедро дарил, но легат увидел, что не было надежды на подчинение русской церкви папе. Великий князь предоставлял это церковное дело митрополиту. Митрополит выставил против легата для состязания о вере Никиту, книжника Поповича. Но из этого состязания не вышло ничего. Русские говорили, будто легат сказал книжнику: «Нет книг со мною», и потому не мог с ним спорить. Иван Васильевич отправил в Венецию Антона Фрязина за объяснением по поводу Тревизана. «Что это делают со мной?» — укорял он венецианское правительство. «Через мою землю посылают посла, а мне о том не объявляют». Венецианский дож отправил Антона назад с извинениями и просьбой отпустить задержанного. Иван Васильевич освободил посла и не только отпустил его исполнять поручение в Орде, но придал ему и своего посла. Вступивши в брак с греческой царевной, Иван Васильевич, так сказать, взял с нею в приданое неприязнь к Турции и потому желал побуждать Ахмата к войне против Турции. Посольство не имело успеха. Иван Васильевич, отпуская венецианского посла, дал ему на дорогу 70 рублей, отправил своего посла в Венецию и велел сказать, что венецианскому послу дано 700 рублей. Этот посол, Толбузин, был первый московский посол русского происхождения и открыл собою ряд русских посланников. Посольство это замечательно и тем, что Иван Васильевич поручил Толбузину найти в Италии мастера, который мог бы строить церкви. Много было тогда в Италии архитекторов, но не хотели они ехать в неведомую землю. Сыскался один Фиоравенти, названный Аристотелем за свое искусство, родом из Болоньи. За 10 рублей в месяц отправился он в Москву и взял с собой сына Андрея и ученика по имени Петр. Ему поручили строить Успенский собор. Церковь эта была построена еще при Калите, обветшала, была разобрана. Вместо нее мастера Кривцов и Мышкин взялись строить новую, да не сумели вывести свод. Аристотель нашел, что русские не умеют ни обжигать кирпичей, ни приготавливать извести. Он приказал все построенное разбить стенобитной машиной, которая возбуждала удивление русских. Как это говорили они? 3 года церковь строена, а он ее меньше, чем в неделю развалил. Удивлялись русские колесу, которым Аристотель поднимал камни при постройке верхних стен. Церковь окончена была в 1479 году. Аристотель был полезным человеком в Москве, он умел лить пушки, колокола и чеканить монету. Брак государя с греческой царевной был важным событием в русской истории. Как родственный союз с византийскими императорами, это не было новостью. Много раз русские князья женились на греческих царевнах, и такие браки, кроме брака святого Владимира, не изменяли ничего существенного в русской жизни. Брак Ивана с Софией заключен был при особых условиях. Во-первых, невеста прибыла из Италии, и ее брак открыл путь сношениям Руси с Западом. Во-вторых, византийского государства не существовало. Обычаи, государственные понятия, обрядность придворной жизни, лишенные почвы, искали себе новой и нашли ее в единоверной Руси. Пока существовала Византия, Русь усваивала ее церковность, но в политическом отношении оставалась всегда только Русью. Да и у греков не было поползновения переделать Русь в Византию. Теперь же, когда Византии не стало, возникла мысль, что Греция должна воплотиться в Руси. Русское государство будет продолжением византийского настолько, насколько русская церковь преемственно была плотью от плоти греческой церкви. Кстати, Восточная Русь освобождалась от порабощения татарского именно в ту эпоху, когда Византия порабощена была турками. Являлась надежда, что молодая русская держава послужит двигателем освобождения Греции. Брак Софии с русским князем имел значение передачи наследственных прав потомства палеологов русскому великокняжескому дому. У Софии были братья, которые иначе распорядились своими правами. Мануил покорился турецкому султану. Андрей 2 раза посещал Москву, не ужился там, уехал в Италию и продавал свое наследственное право то французскому королю Карлу VIII, то испанскому Фердинанду-католику. В глазах православных передача прав византийских православных монархов королю-латиннику не могла казаться законною. Более право представлялось за Софиею, которая оставалась верна православию, была супругой православного государя, сделалась матерью его преемников и при жизни заслужила порицание папы и его сторонников, которые ошиблись в ней, рассчитывая ввести в Московскую Русь Флорентийскую унию.